Падшую я привлек, так как без дела в переосмыслении своей жизни она начала увядать и, возможно, даже впадать в депрессию. Она даже не пыталась сбежать или что-то еще, что было странно. Что с ней делать, я так и не решил, но убивать ее сейчас уж тем более не хочется, так что нужно будет найти ей занятие. Не только тренировки с Аси, но и что-то более серьезное то, чем она могла бы заниматься в отрыве от нас. Можно было бы подсунуть ее Риас, но это не поможет, так как здесь она может почувствовать себя еще и предательницей по отношению к остальным падшим. Отправить бы ее в Асгард учиться на Валькирию, но там она просто никому не нужна. Чувствую, с ней в будущем будет много мороки, но не бросать же ее теперь. Асия, кстати, попала в каноничный класс, как и по канону подружилась с Кирю, но все более спокойно приняли новость о том, что она живет у меня. Бывшая монахиня вступила в оккультный клуб и меня с собой утащила, хотя я и так планировал вступить, но позже. Риас восприняла это, как финишную прямую к своей победе и решила закрепить успех. Она предложила в качестве исключения завести фамильяра уже сейчас, так как для этого неплохое время. Мне, конечно, это далеко не актуально, о чем я и высказался, заодно призвав Ардиса и попросив Фис вылезти и показать, какая она у меня красивая. Риас честно растерялась и не знала, что делать. Это было немного мило, так что так уж и быть, пойду ей навстречу. Ведь Аси реально нужен сильный фамильяр, так как боец из нее никудышный. Асия в этот момент побледнела, что не укрылась от Риаса и Акана. Они, конечно, уточнили, и я, ничего не скрывая, сказал, что тренирую ее, как лекаря по стандартам Асгарда и еще немного сверху. Никто ничего не понял, но Асия побледнела еще сильнее. Кажется, меня хотели спросить еще о чем-то, но меня спас приход Соны вместе со всем студсоветом. Она пришла, чтобы познакомиться с пополнением в семье своей подруги, а заодно и представить своего новичка. Я честно пытался быть милым с ними, но Саджи решил выпендриваться количеством пешек. Его сразу же осадила Сона, но как она это сделала, просто красота. Выдать предположение, что я слишком силен, чтобы они могли меня переродить, отрицать я ничего не стал. Я как бы до сих пор не знаю, что именно мешает определить, сколько фигур нужно. Риас, видимо, эта мысль тоже приходила в голову, но, как я понимаю, она просто не хочет об этом думать. Придя в себя, Саджи попытался подкатить к Аси, а такого я позволить не могу. Не знаю, как бы все закончилось, но Сона среагировала быстро и оттащила своего идиота подальше. Решив, что все закончилось, я стал объяснять Аси про фамильяров, что они могут, зачем нужны и как их получить. Услышав, о чем мы говорим, и уточнив Сона, кажется, ни капли не удивилась подобному решению. Тем не менее она заметила, что как-то рано для подобного. Немного подумав, Сона сказала, что если делать исключение, то для всех новичков, а поэтому Саджи тоже получит своего фамильяра раньше. Кажется, им просто нужен был повод для соревнования между собой. Это неудивительно, лучшие подруги, как-никак. Я предлагал решить все силы и для демонстрации он и призвал щит, снял маскировку с брони и создал меч из зеленого льда, пустив по нему силу Дюранделя. Никто не оценил, и бледные демоны попросили меня спрятать все, это и не доставать. Бледными были все, кроме Аси, так как из-за большого количества святой силы она не страдает рядом с подобными вещами. Ее инстинкты притупляются, но свет для нее все еще опасен. Для начала хотели все решить только между собой игрой в теннис. Риас и Акина против Соны и Цубаки. После был пинг-понг и бадминтон, но все это имело один исход. Вначале все было нормально, а потом они начинали использовать магию, выпендриваться и красоваться. В конце концов, все это выходит из-под контроля, и они ломали либо инвентарь, либо все вокруг. По итогу решили сыграть в вышибалы, и вначале все было честно, даже я не стал жульничать. После все демоны, кроме Аси, начали использовать магию, и игра превратилась в фарс. Недолго я это терпел, но такое надругательство над соревнованиями уже перебор. Защитив себя и Асию телекинетическими барьерами, я наполнил всю комнату холодным зеленым светом, который, что забавно, гораздо слабее влиял на демоническую силу, чем на магию. После чего я поймал горящий мяч телекинезом и стал выбивать остальных игроков силовыми ударами на пути у мяча. Пока не осталось только Сона и ее королева, тут мне пришлось прекратить излучать свет, так как всем демонам уже стало плохо. Сразу игру продолжать не стали, а начали спрашивать, что это было. Я не стал тянуть кота за причинное место и сказал, что это моя истинная сила, холодный и мертвый свет. Все впали в шок, так как никогда не слышали о таком, но, видимо, решили, что сейчас задавать мне вопросы бессмысленно, так что продолжили игру. А я, ведь, был готов ответить и даже показать что-нибудь. Сона и ее королева пытались держаться, но у оккультного клуба были все игроки, а еще я защищал всех, гася энергию меча и ставя барьеры. После разгромного поражения студсовета, Сона гордо уходит, заявляя, что не проиграла бы, будь это рейтинговая игра. Асия, услышав новую фразу, стала смотреть на меня. Я же небрежно бросил, что это особое развлечение демонов, в котором ей придется участвовать в будущем. Никто меня не стал поправлять, так как, по сути, я сказал правду. Риас дополнила, что это бой между командами, которые нужны для продвижения демона по социальной лестнице ада. После вышибал Риас решила пойти вместе с нами до дома и посмотреть, как живет ее подопечная. Спорить с этим было сложно, она, как бы, заботу проявляет, но что-то мне подсказывает, это тоже способ сблизиться или наконец проникнуть в мою крепость. Придя в квартиру, мы застали падшую, которая смотрела какую-то мелодраму, плакала и ела мороженое. Риас удивилась, Асия тоже, а вот я чего-то подобного и ожидал увидеть в один из дней. Риас, кстати, не понравился один факт ее присутствия тут, и она сразу же спросила про это. Я же просто развел руками, куда ее еще девать, не убивать же. После, Риас осмотрела все, куда смогла добраться, и даже осталась довольна. Всего в одну комнату она не смогла зайти, а когда я сказал ей, что внес ее в систему безопасности и она может свободно посещать мой дом, когда захочет, то и вовсе засияла. Было всего два правила: не ссориться с падшей и не заходить в запертую комнату без разрешения. Риас с этим согласилась, но у нее прямо-таки читалось на лице желание узнать, что в таинственной комнате. Сжалившись над ее женским любопытством, я честно сказал, что там центральный узел системы защиты и небольшая мастерская. На этом Риас успокоилась, видимо, знает, что волшебник любит хранить свои секреты. Оставшись на ужин, Риас удивилась тому, что готовил именно я. Также ее постоянно смущала моя змея, которую я подкармливал печеньем. Пока Физ своим поведением гипнотизировала демоницу, я закончил готовить хорошие стейки. После ужина я позвал Риас на террасу для одного важного разговора. Красивый вид, не правда ли? А как прекрасны звезды. Вид и вправду хороший, но вот звезды я, как и любой демон, не могу видеть. Правда, не знал. Это из-за ночного зрения? Да, небо для меня сейчас почти не отличается от дневного, разве что имеет более алый тон. Хорошо, дай мне секунду. Создав очки из льда, я наложил на них те же чары, что и для Линсаси, после чего надел их на демоницу. Вот, попробуй. Это должно помочь, хотя нужно будет сделать тебе полноценный артефакт. Это прекрасно, спасибо. Я давно хотела посмотреть на звезды вживую, а не на экране. Она быстро скользнула, обняв меня, но почти сразу отступила и извинилась. Я потрепал ее по голове и начал именно ту часть разговора, ради которой позвал ее сюда. Я не против заключить с тобой временный контракт, временно став твоим слугой, но нужно будет его правильно составить. Правда? Давай, я сейчас же свяжусь с Аканой и попрошу ее все подготовить. Не спеши и успокойся. Я сам предоставлю тебе вариант контракта. Дело в том, что я не готов стать демоном. Но как ты собираешься стать моим слугой? Или ты что-то другое под этим имел в виду? Не беспокойся, со всех сторон. Я буду похож на твоих слуг, как и твои демоны. На такой случай у имс-викингов есть специальные волшебные договоры. Хорошо, я согласна, но превратившись в демона, ты не пожалеешь. Как знать, особенно вспоминая некоторые мои особенности. Уже позднее время, если хочешь, то можешь остаться ночевать тут. Могу постелить тебе на диване или в комнате с Асией. Предпочту второе, заодно проведу время с членом своей семьи. Так мы и поступили. Монахиня, конечно, была удивлена подобному, но не имела ничего против, а падшей было вообще все равно. От нее исходила невероятная волна зависти. Видимо, она завидовала тому, как мы заботимся об Аси. Может, мне просто переспать с Риналь, проявить заботу, так сказать, хотя это скорее всего сделает все еще хуже. Нужно как-то показать, что она важна как личность, а не только для удовлетворения потребностей или чего-то подобного. Вот ведь морока. Думаю, у меня еще есть время подумать, и, наверное, стоит с ней поговорить на днях. Утром я стал невольным свидетелем разговора Риас и Риналь. Настолько невольным, что вывел изображение со следящих заклинаний на зеркало, пока чистил зубы и умывался. Говорили они в основном об Асе и ее жизни здесь. Падшей, в общем-то, нечего скрывать в этом плане, и она спокойно рассказывает о тренировках, не упоминая про башню, к счастью. Взамен она сдала меня, в том плане, что я перегибаю палку на тренировках, пытаясь сделать из Аси не целителя, а универсала. Риас, видимо, вспомнив реакцию Аси на упоминание тренировок, стал расспрашивать подробно, но Риналь отбивалась общими фразами, не говоря об излишней жестокости тренировок. Решив спасти падшую, я просто спустился и стал готовить завтрак. Риас, видимо, поняв, что от меня можно получить куда больше информации, начала вытягивать ответы из меня. Остановив ее жестом, я безапелляционно заявил, что все дела только после завтрака. После него я сразу отправилась ее готовиться к школе, а Риналь сама ушла, поняв ситуацию. Риас, конечно же, спросила про тренировки, и я объяснил, что для более грамотного использования механизма ей нужно не только и не столько медицинские знания, сколько практика. Поэтому я нашел несколько отбросов общества, на которых она может отрабатывать операции и вообще делать с ними что хочет. Вначале Риас не поняла, но после до нее дошло, и она пришла в ужас. Первый вопрос, который ей пришло в голову, так это, а в Асгарде тоже так обучают? Пришлось ей объяснять про налеты, добычу и общую агрессивность всех девяти миров. Даже сейчас там идет война. Наш разговор прервала спустившаяся Асия, которая была готова идти. Риас оставила последние слова за собой, пообещав вернуться к этому разговору позже. Мы все вместе пошли в школу. На нас, конечно, все пялились, но я и так привык к этому. Если бы не монахиня, то не обратил бы никакого внимания. Там мы разошлись, и я, зайдя в аудиторию, просто уснул на парте, уйдя в легкую медитацию. Так я и провел весь день, составляя магические договоры. Всего их получилось три, хотя я подумывал добавить и четвертый, и пятый, и даже десятый, но решил для начала ограничиться тремя важнейшими. Первый был нужен для прокси использования фигур зла, чтобы соответствовать всем требованиям их рейтинговых игр. Вторая создала официальный договор об оказании всесторонних услуг с моей стороны. Там же была прописана плата за это, а именно Риас должна будет поделиться своей силой и делать это по первому требованию, если я посчитаю, что она стала сильнее, а также она должна заключить третий договор. Он представлял собой ведьмовский пакт, и благодаря ему мы получим двусторонний канал силы между нами. После нужно будет добавить множество пакетов уточнений, разрешающих и запрещающих те или иные вещи, что тоже прописано в одном из пунктов. Все уже было готово, и как только мы останемся одни, я покажу их ей. Такую возможность нужно будет еще организовать или просто дождаться, когда она вновь придет на ночевку. Чует мое сердце, она пропишется в моей квартире. Ночью, в полнолуние, оккультный клуб всем составом отправился в лес фамильяров. Зачем идти туда такой толпой, если фамильяр нужен только Аси, мне не было понятно. Это все не более чем на пару часов, и будь это кто-то другой, а не бывшая монахиня, то у меня нашлись бы другие дела. Тем не менее печать клана Гримари выкинула нас на какой-то широкой тропе, посреди лысых деревьев. Где-то здесь нас должен встретить мастер фамильяров, или проще говоря, местный лесник, может, егерь. Что забавно, мне выдали специальный амулет, чтобы я мог пользоваться печатью клана Гримари наравне со всеми. Иначе им бы пришлось много чего пересчитывать, чтобы переместить меня, вроде как, в ад. Теоретически, я бы сам переместился по координатам, но, во-первых, пропуск в этот лес стоит денег, да таких, что для многих демонов собирают большие группы, в которых сложнее найти полезного фамильяра. Во-вторых, они сами предложили этот пропуск, который не только позволяет перемещаться в комнату оккультного клуба, но и обойти защиту, поставленную Риас и Акана. Но это дела будущего, а сейчас стоит подумать о том, какой слуга лучше всего подойдет Аси. О полезности фамильяров вообще сложно судить, вон та же Физ. Изначально я думал, что просто получу змею и благодаря этому пару трюков, а получил змееподобного дракона, связанного с Ураборос. Так что тут сложно угадать, что может получиться. Пока я предавался праздным размышлениям, На дерево за нами залез мужик лет 30, может, 40, и окликнул нас. Попались. Я мастер слуг Сатаджи, и сегодня прекрасное полнолуние для ловли фамильяров. Что за недоешь? Нет, я помню, в аниме было то же самое, но я думал, это шутка, типа аммаш или отсылка, но, как видно, нет. Он еще немного покривлялся на дереве, как обезьяна, а после задал вполне логичный вопрос. Какой фамильяр нам нужен? Сильный, быстрый или ядовитый? Вот что за глупость, точнее, почему именно ядовитый, а не, например, замораживающий или искрящийся? Акана, конечно, попробовала убедить нас, что он мастер своего дела, но я все еще не верил. Да уж, кажется, совершить свободный призыв было бы более удачным решением. Не став спорить слишком сильно, мы отправились искать оси фамильяра с большой силой или с хорошими возможностями для ее защиты. К таким нас и обещали провести, но что-то у меня плохие предчувствия. Первым встреченным нами существом был кентавр-бодибилдер. Вот вроде и нормально, но оси не понравилось. Меня он тоже немного смущал, но не слишком, чтобы не признать его возможную эффективность в бою. Но вот использовать его для раздачи листовок не получится, не того у него склада ума, что выяснилось при первом же разговоре. Следом была прекрасная Ундина, которую я честно не пытался уничтожить, заморозив озеро. Это случайность. Вот как может существовать дух озера, более уродливое, чем демоны они. Их я, конечно, не встречал вживую, но фото видел. Да блин, на Носферату и те красивее. Мое чувство прекрасного пострадало, я даже не знал, что это возможно, и чтобы успокоиться и отойти, пришлось даже пойти на поводу у Риасы и уткнуться ей в грудь. На это забавно реагировали все остальные. Коника выдала свое каноничное извращенец, Акнаарара, а вот Асия попробовала меня оттащить. Следующий огр-культурист даже прошел мимо моего восприятия, и я не запомнил никакие детали его внешности, но он попытался накинуться на Асию с чисто плотским желанием. Будет ему местная земля пухом. Все эти существа не подходили, и мы стали продвигаться дальше, пока не увидели небольшого синего дракона. Сатаджи идентифицировал его как слугу высшего класса волшебного дракона. Все начали обсуждать, что это идеальная возможность, а я пытался вспомнить, что сейчас должно произойти. Я помню, что в конце концов этот дракон сам прилетит к оси, а перед этим ударив из Сиа синей молнией. Пока я вспоминал, на девушек с деревьев упала слизь и стала разъедать одежду. Точно вот это и должно было произойти. Щелкнув пальцами, я магией снял слизь с Коныка и оси, а вот Зариаса и Акана стал смотреть с интересом. Перед тем, как помогать беззащитным демонессам, я решил проанализировать эту слизь доступными методами. Как оказалось, это что-то типа базовой слизи, и если судить по быстро находящимся книгам, она очень пластична и способна подстраиваться под условия внешней среды. Иначе говоря, у нее большой потенциал преобразования и развития, так что я решил захватить себе большой кусок для экспериментов, когда убедился, что она быстро растет при подаче магической энергии. Риас и Акана, оставшись почти голыми, наконец смогли убрать с себя слизь, как и Киба, которому она попала в глаза. Они втроем сразу стали уничтожать всю оставшуюся слизь и недобро смотрели на меня со сферой этой слизи в руках. От греха подальше запечатал ее в хрустальную пластинку и убрал в инвентарь, а после перевел всеобщее внимание на дракона, которого, видимо, привлекло наше копошение. Спросив у Аси, хочет ли она такого, и получив утвердительный ответ, что он милый, я сделал пару шагов к нему. Тот, понятное дело, стал готовиться к атаке, но я вслух попросил Фис успокоить его. Змея выползла у меня из-под воротника, посмотрела на меня, на Асию, а после и на дракона, и тот сразу присмирев спустился в руки к монахине. Дракона прямо трясло от страха, но ни я, ни остальные ничего не почувствовали. Интересно, как Фис одним взглядом его усмирила. Вернувшись в школу, Асия сразу заключила контракт с драконом и назвала его Артур, хотя я предлагал обозвать его Лаки или Нитхёгом. Все думали, что я сразу же заключу контракт со слизью, но у меня другие планы на нее, которые еще стоит обдумать. Вообще, для начала, я просто хочу провести несколько экспериментов, а уже после решу, что с ней делать. Может, займусь немного химерологией или артефакторикой и сделаю что-нибудь убойное. Как я и сказал, у этой слизи невероятный потенциал, и что из нее может получиться, не знает никто. После того, как все выслушали мои рассуждения и поняли, что ничего конкретного я не скажу, попросту потому, что не знаю, то разошлись по домам. Часть 71. На следующий день весь оккультный клуб и студсовет собрались в клубной комнате первых. Я сначала не понимал, что к чему, но как оказалось, Риас и Сона заключили своего рода дополнительное пари, и проигравшая сторона готовит удан победителю. Сначала мне казалось, что это что-то дружеское, но борода Одина, я еще никогда так не ошибался. Оказалось, что для студсовета это святое, точнее с учетом того, что они демоны, скорее вроде карточного долга. В какой-то момент мне показалось, что они перегибают с усердием, и все это кончится плохо. По крайней мере, всплески демонической магии намекали именно на это. Дело в том, что демоническая магия сама по себе нестабильна и зависит от мыслей и желаний. Вот и тут, видимо, кто-то из них подумал о тентакливом монстре. Как иначе объяснить поведение теста? Недоделанная лапша ожила и схватила весь женский состав студсовета, а Саджи просто откинула в стенку, отчего тот потерял сознание. Риас и остальные уже хотели вмешаться, но Сона остановила их, сказав, что они сами справятся. «Я же просто активировал зеленый свет и подавил демоническую силу. Буду я их слушать, мне вообще-то это еще есть». Сона на меня посмотрела, как-то с обидой, но быстро взяла себя в руки и продолжила готовить. Получилось у них очень даже вкусно, а после тихо развернулись и ушли. Не пришедшего в сознание Саджи, просто утащили за ногу. Вечером, когда я уже собирался уйти и идти изучать еще одну теорию о магии льда, в этот раз за авторством советских ученых, но Риас предложил Аси посмотреть на работу демонов. Монахиня, конечно же, согласилась, и мне не оставалось выбора, как пойти с ней, а то еще не научит чему нехорошему. Первой была Коника и ее гик-заказчик, с которым она играла в приставку. Все вроде нормально, но зачем для игры вызывать демона, ведь есть онлайн. Этот вопрос я и задал очкастому, и как оказалось, его просто постоянно убивают, так что он хочет улучшить свои навыки и отомстить. Похвально, но для этого не обязательно становиться сатанистом. После этого он показал своего персонажа и стал рассказывать тактику на следующий бой. Вот только его персонажа я узнал, так как именно, наша снега гильдия его и булила в игре. Без конкретной причины, просто от нечего делать. Его тактика основывалась на донатном артефакте, который может увеличить статы, но это не сработает, так как у нас такие тоже есть, о чем я и сказал. Меня не поняли, и тогда я представился игровым ником «Северный чародей». Тут очкастый стал заявлять, что я блядский читер, но это клевета и ложь. Так поступить мне не дает Нитхёк, заставляя играть честно. Мне, конечно, пытались предъявить, что даже Коника со мной не справилась, а я напомнил, что он идиот, бегает в одиночку, когда мы меньше, чем вдвоем не бегаем. Тут он стал гнать на нашу гильдию в общем и Нигу в частности, но я его осадил, что в нашей гильдии нет ни одного простого человека и ему нужно быть аккуратнее в высказываниях. На это ему нечего было сказать, и он просто игнорировал мое присутствие. Следующим был Киба, который вначале делал вид, что собирается переспать с девушкой лет 25-30, но после просто приготовил ей ужин, а та в это время вырубилась на диване. Я, конечно, все понимаю, но почему не нанять повара, если есть деньги вызвать демона? Можно еще завести себе секретаря или секретаршу, которые еще и часть работы на себя возьмут. Как оказалось, дело в имидже бизнес-вумен, которая справляется совсем сама, да и демон, это быстрее и удобнее. С этим я уже смог согласиться, ей проще быть демонологом, чем показать слабость, бывает. После была Акана, мы появились в офисе главы какой-то японской корпорации. Выглядело все солидно, прям хоть сейчас кино снимай. Вот что может заказать глава корпорации у демона: убийство, шпионаж, подставу или деньги. Но нет, это был массаж ног. Вначале я хотел задать тот же вопрос, что и клиентке Кибы, но увидев, как Акина его делает, вопросы отпали. Вот зачем для массажа переодеваться в латексный костюм и выгибаться в таких позах, я просто не стал это комментировать. Я предложил просто вернуться на базу без окна, так как не хочу знать, будет ли продолжение у подобного массажа или нет. В клубе мы никого не нашли, так как Киба и Коника уже закончили работу, а саму Риас никто не вызывал. Ссылаясь на то, что ей будет одиноко ужинать, красноволосая стала напрашиваться к нам, ни я, ни Асия не были против. После ужина Риас всеми силами намекала на то, что хочет остаться с ночевкой еще раз. Мне даже стало интересно, что она задумала, так что я сам предложил ей это. Ночью она пыталась пробраться в мою комнату, но у нее ничего не вышло. Я уже думал, может, она попробует вломиться, но нет, она стала изучать магическое плетение на двери и даже что-то записывала в блокнот, после чего просто ушла. Нужно будет почаще ее сюда звать, хочу посмотреть, что она по итогу сделает. На следующий день, в оккультном клубе, я вместе с Риас провожал Лосию на ее первый самостоятельный контракт. Конечно, я отправил Ардиса за ней, присматривать, чтобы ничего не случилось. Но он под маскировкой, и о нем знаю только я, так что для нее это был важный момент. Оставшись с Риас наедине, я просто сел в медитацию и стал гонять энергию по телу, проверяя, как идет восстановление. В принципе, уже сейчас готов приварить новый механизм, но для верности подожду еще пару дней. Если ничего не поменяется, тогда займусь. Пока я занимался полезным делом, Риас буравила меня взглядом, до момента появления перед ней какой-то бумажки. Как оказалось, ей пришел персональный контракт, и она предложила пойти с ней. Это, конечно, будет странно, все же ее одну заказали, но да ладно, мне даже интересно, чем она занимается на своих заказах. Зайдя в печать, я напоследок сказал Риас, что подготовил договор. Она сначала хотела все бросить и посмотреть, но после сама себя одернула и сказала, что нужно выполнить заказ. Это очень даже хороший подход к делу, так что спорить я не стал. Появились мы в какой-то пещере, перед каменным алтарем, на котором лежала молодая девушка с перерезанной шеей. Риас, как только это заметила, сразу выругалась, а я ее поправил, представив более подходящую конструкцию из русского языка. Пиздец нахуй, блять. Вначале она повторила это неуверенно, а после с чувством. Тут мы услышали небольшое покашливание и шарканье за нашими спинами и, обернувшись, увидели 12 человек в красных мантиях. Все, кроме одного, стояли в три ряда на коленях и не поднимали головы. В такой ситуации мне еще не приходилось бывать, и судя по выражению Риас, ей тоже. На всякий случай я стал готовить щиты и барьеры. Пока я создавал заклинания, главный из них, если судить по наибольшему количеству золота на нем, обратился к Риас. «О, великая принцесса разрушения, владычица дома Гримари!» Пока он распинался и восхвалял красноволосую, я решил кое-что уточнить у нее. «Часто такое случается, я имею в виду безумных культистов и жертвоприношения, иногда случается, но только с чистокровными демонами или теми, кто особо прославился. Для меня это в первый раз, хотя я читал о подобных случаях в книгах. И что в таких случаях обычно делают? Ну, не выполнять же их желания, они явно будут неадекватны. Ну, не скажи, иногда все вполне прилично и даже более адекватно, чем у простых людей, а если нет, то есть боевой отряд поддержки. Его можно вызвать, и они сами тут разберутся. Ну, и когда нам ждать этот отряд? Никогда, думаешь, мы вдвоем не справимся, если все пойдет, ну так как выглядит. Справимся, куда мы денемся? Тут нас прервал главный культовый и спросил, благословит ли их на подвиги великолепный Риас. Мы, конечно, пропустили мимо ушей все его словоизлияния и попросили уточнить, о каких подвигах идет речь. Как оказалось, речь шла о террористических актах. Эти люди собирались взорвать несколько церквей и распылить химическое оружие или что-то подобное. Мы честно попытались их отговорить, но у нас мало что получилось, так как все тут имели глубокую обиду на церковь и взорвут их даже без благословения. Как по мне, это вообще бред просить демона благословить на подвиги. Демоны не способны на это, магия работает по-другому, но это, как оказалось, тоже не аргумент. Возможно, мы бы и смогли их отговорить от этой идеи, например, предложить другой план, было бы забавно посмотреть на церковь имени Риас Гримари, но не удалось, потому что это была ловушка. Задние ряды оказались не культистами, а церковниками, которые заманили чистокровного демона в ловушку. Какой план у этих, я даже не хочу знать, так как брать в плен или убивать сестру сатаны – это достаточно болезненный способ самоубийства. Установив щиты перед нами, я стал готовить следующий, так как в нас полетела взрывчатка. Это было неожиданно, мне казалось, нас атакуют заклинанием или, в крайнем случае, огнестрелом, так что мои щиты разрушились, но удар сдержали. Пока я плел следующие щиты, то создал ледяную стену, по пояс высотой, перед нами. Риас, сразу спрятавшись за ней, начала отстреливаться, используя свою силу разрушения. Это было более чем интересно, так как ее атаки просто пожирали защиту и, добираясь до тела, дезинтегрировали его. Риас справлялась и сама, так что я сосредоточился на защите и ослаблении врагов. Для начала, я создал корку льда на полу, а после кинул на них проклятие боли. Интересная вещь, которая просто приносила среднюю боль. Что-то это было похоже на Круциатус из Портерианы, но гораздо слабее. Постоянная боль не давала сосредоточиться и заставляла совершать ошибки, подставляясь под атаки. В таком темпе мы справились за 15 минут, и то только потому, что не сходили с места. Как оказалось, на потолке была нарисована демоническая ловушка, и Риас просто не могла ее покинуть. План церковников был прост, но гениален. Пентаграмма на потолке не позволила бы уйти в сторону от взрывчатки. Возможность использовать свою силу была для того, чтобы она не заметила западню. Тем не менее Риас неплохо себя показала в бою и, вероятно, смогла бы справиться сама, если бы пережила первую атаку. Боец из нее неплохой, как для принцессы, о чем я ей сказал. Она одновременно была недовольна и покраснела от такого комплимента, после чего мы стали убирать следы. Точнее, Риас предложила вызвать отряд, который все уберет и заодно разберется, кто организовал засаду на нее. Это было удобно, поэтому, дождавшись отряда спецназа и ответив на их вопросы, ушли. В общем, ребята реально были одеты в форму японского спецназа, и как я понимаю, они были официально туда устроены. Интересно, куда еще проникли демоны, в смысле, в какие страны и в какие структуры. Вернувшись в клубную комнату и придя в себя, мы сели за разбор контракта. Я ожидал одного из двух вариантов. Либо Риас сразу бы подписала этот контракт, либо попыталась бы навязать свой, но она просто тянула время, чтобы разобраться с ними. У нее, конечно, уже сейчас возникло несколько вопросов. Первый был про поделиться силой. Ну, тут мне было достаточно показать свое кольцо и объяснить один из механизмов. Такой ответ ее более чем устроил. Вторым непонятным моментом был двусторонний пакт и зачем он вообще нужен. Тут пришлось долго разъяснять каждый из договоров о том, что первые два создают формально юридическую связь, а вот пакт позволяет имитировать работу фигур. Мне она, конечно, поверила, но предпочла сама во всем разобраться. Что ж, это вполне правильно, но я попросил ее не затягивать, а то вдруг меня переманит. Все это было сказано как шутка, но, видимо, она посчитала это реальной угрозой. На следующий день все было нормально и спокойно, хотя даже до меня докатились слухи о каких-то проблемах с грудями у девушек, точнее не то чтобы проблемы. Просто девушки с большой грудью стали реже приходить в школу, и это катастрофа. Так это описывала дуа извращенцев и Кирю, что пугало Асию тем, что из-за ней могут прийти. Я, конечно, в этом сомневаюсь, как минимум из-за уровня защиты моего дома, да и она демон, а не простой человек. Хотя в городе появился еще один беглый демон, может, это связано как-то с ним, ну, не мне с этим разбираться, к счастью. На обеде Асия подняла эту тему и спросила, не знаю ли я, что случилось, но ответ был отрицательным. Что-то крутилось на краю сознания, но даже легкая медитация и попытка Ардиса проверить воспоминания ничего не дало. После Асия стала спрашивать, как дела и как у меня вообще проходят дни. Вот блин, а ведь я как-то забегался с собственными тренировками и изучением книг и совсем не уделял ей времени. Нужно это исправлять, и причем немедленно. Самым простым вариантом будет пригласить ее в торговый центр или хотя бы просто погулять. Такое предложение она восприняла с радостью и уже рвалась отпрашиваться у своей хозяйки, но я сказал, что сам все сделаю. Отмазать Асию было непросто, мне пришлось согласиться на то, что Риас вечером придет к нам на ужин. В принципе, она могла бы и просто прийти, но хоть спросила. Асия ждала меня возле ворот школы. Стоило мне на нее посмотреть, как я решил применить на нее одно, буквально сегодня изученное, заклинание. Заклинание иллюзорного преобразования позволяет временно изменить один объект на другой при сохранении габаритов и массы. Припомнив, во что одевалась Асия в аниме, я уже хотел изменить ее одежду, но вовремя одумался и отвел ее в ближайшую подворотню, подальше от всеобщих глаз. О чем она подумала, мне даже знать не хочется, но покрасневшее лицо говорило лучше всяких слов. Заклинание продержится 8 часов, но думаю, нам этого хватит, если, конечно, не попробовать повредить одежду. По дороге в торговый центр Асия стеснялась и краснела. Сначала я подумал, что она до сих пор думает о подворотне, но нет, все было проще. Она постоянно смотрела и тянулась к моей руке, когда думает, что я не вижу. Пришлось взять инициативу в свои руки, отчего Ася покраснела еще больше. В торговом центре до меня дошла еще одна простая истина: у Аси совсем нет вещей. Про Ринали вспоминать не хочется, нужно будет этим чуть позже заняться, хотя и сейчас что-нибудь прихвачу на первое время. Пока же я предложил экс-монахине пробежаться по магазинам, но быстро понял свою бесполезность, так как даже не смог выбрать, в какой из них нужно идти. К счастью, у меня всегда есть связь сразу с тремя девушками, вот у них я и попросил помощи. Не знаю, уж от нечего делать или из-за того, что это моя просьба, но все согласились помочь. Правда, оказалось, что наперебой слушать советы от трех особ женского пола было сложно, даже невозможно, имея всего 4 потока сознания. Тут надо минимум 40, а лучше 140. Выходом стало надеть кольцо Аси, но не на палец, чтобы она чего лишнего не подумала, а пропустив через него веревку на шею. Ардис же выступил в качестве камеры, передавая картинку остальным. По итогу и это мое решение оказалось не самым удачным, но такого я не ожидал. Дело в том, что все девушки и себе хотели новых вещей и примеряли все это на Аси, прикидывая, как это будет выглядеть. Меня же послали замороженным с моей программой для создания иллюзий. По итогу Ася на себя и остальных нагребла такую гору вещей, что мне пришлось использовать заклинание рассеянности на всех продавцов и посетителей магазинов. Не хватало привлечь к себе и Аси лишнее внимание в школе или в городе. Потом я хотел забрать кольцо, но на меня зашипели и сказали нормально его надеть и не страдать фигней. Я даже на пару минут завис, пытаясь понять почему, но после решил, что лезть в женскую логику бессмысленно. Я, конечно, понимаю, что в некоторой степени экс-монахиня выглядит, как котенок, которого хочется защищать. Ася же сравнялась цветом лица с волосами ее хозяйки, когда поняла, что я делаю и как это выглядит. С другой стороны, все таинства и романтичности я угробил, дав кольцо Маре, просто потому что пожалел ее, а не потому что она стала моей девушкой. Но хотя бы татуировки появляются только по любви или глубокой симпатии. После покупок мы пошли отдохнуть и перекусить в кафе. Только мы заказали еду, как на нас вышла Коника. Она попыталась выдать претензию, что мол важное дело, ради которого я отпросила сию, это свидание. Но мне достаточно было объяснить часть ситуации, что из-за моей невнимательности у Аси практически не было вещей все это время. Ни личных, ни нужных, ни каких-либо. Коника на это кивнула, соглашаясь с моей абсолютной невнимательностью, и в наглую присоединилась к нам за стол. Пока ждали еду, я попытался убрать неловкую тишину, поинтересовавшись, что у девушек нового и интересного. Они стали по очереди рассказывать, в основном, о событиях в школе или забавных ситуациях, случившихся с ними в последнее время. Вот о чем еще можно поговорить с девушками или что можно им рассказать. Черт, а ведь я с нормальными девушками и не общался. Все девушки в Асгарде, из тех, с кем я общался, помешаны на силе, оружии и магии или еще чем-то подобном. А во время путешествия через Европу адекватные мне и не попадались. Но, к счастью, Ася и Коника стали между собой обсуждать странные и мистические случаи с обладательницами больших буферов, почти по всему городу. У всех появилась какая-то анемия, но ничего страшного или летального, всех пугала массовость явления и его странность. Коника так и сказала, что она чувствует это не просто так. Я же, не упуская момента, отшутился про инстинкты, но что получил серьезный кивок и подозрительный взгляд. Это было умилительно и забавно. Нужно будет скинуть Куроке иллюзию этого момента. А так я не сдержался и дал ей новый мешочек с печеньем. В этот раз на нем было 2 кошки, черная и белая. Пришлось изменить изображение, чтобы добавить несколько полезных заклинаний. Увидев это, Коника извинилась и убежала по своим делам. После кафе мы купили еще несколько мелочей, о которых вспомнили, и отправились гулять по всему городу. В общем-то, день прошел очень хорошо. Вечером же нас застала неожиданная картина. Вернувшись в квартиру, мы увидели Риас и Риналь вместе готовящих ужин. Не думал, что они сойдутся, но это даже хорошо. Если они подружатся, то падшая не будет так скучать и, возможно, меньше будет считать себя пленницей. Похвалив их инициативу и попробовав все достаточно вкусные блюда, я отправился к себе читать гримуар Лагана. Через пару часов Риас вновь попыталась взломать защиту на двери, но у нее не получилось. Она что-то записала и ушла спать. А я задумался о том, что Риас у меня уже прописалась. Конака тоже ко мне переселится, то Курака меня не простит. Ну, и Акана последует за всеми, просто, чтобы быть в центре событий. Если не вспоминать про Сону или Луну с Марой, а ведь рано или поздно они тоже сюда переедут. В общем-то, нужно расширять жилплощадь. Можно, конечно, всем переселиться в башню и просто поставить пару порталов оттуда, но это не лучший вариант с точки зрения безопасности. Работу портальной сети легко нарушить, и тогда часть жильцов будет отрезана от другой, и это не учитывая того, что башню в таком случае нельзя будет полностью спрятать, чтобы с нее можно было своими силами добраться до города. Купить дом из Сея – это вполне неплохая идея, но, возможно, есть вариант получше. Нужно разобраться. Утром, как и в обед, все было спокойно. Асия ходила счастливой, Риас смотрела на нее задумчиво, Конака смотрела на меня, была задумчива и подозрительна. Все остальные смотрели на нас и ничего не понимали, поэтому не лезли. Вечером Риас объявила, что сегодня они идут ловить беглого демона, который спрятался на ее территории. Я же немного задумался, демон тут уже довольно долго, а Риас только сейчас его заметила или перед этим она что-то ждала. Это тот самый демон, который мелькал тут еще, когда я только разведывал город, но это не так важно. Конечно же, я не стал отказываться от участия в охоте на него. Во-первых, из-за Аси, да и остальные мне уже не чужие люди-демоны, хоть и до близких им тоже далеко. Придя к заброшенному общежитию, я задумался, почему все общежития выглядят проклято. Это явление само по себе или завязано на обитателях? Чтобы не дать демону сбежать, Риас и Акана установили барьер, а после мы разделились на четыре группы. Я, Риас и Киба шли по одному с разных направлений, а остальные зашли через главный вход, привлекая как можно больше внимания к себе. Это, конечно, было все излишне, так как все и так прекрасно знали, где он. Я же решил вывести его на Риас и Кибу, чтобы посмотреть, как она поступит. Для этого я изменил свою руку, отрастив на ней когти и резко вышел на демона из-за угла. Он вначале что-то хотел сделать, но когда я стал медленно двигаться в его сторону, царапая стену, ему пришло в голову самое правильное тактическое решение – бежать. На лестнице его пафосно встретил Риас и также внушающе предложила сдаться. И черт возьми, он согласился. А че, так можно было. Все посмотрели на мой эмоциональный выкрик, но говорить ничего не стали. Через пару минут пришли и остальные, принеся жука-фамильера. Риас прямо на месте решила провести допрос, но получила только комплимент в сторону своей груди и отправила беглого демона в преисподнюю. Под конец он пафосно кинул фразу о том, что сделал все, что хотел, прямо перед исчезновением. Осмотрев лабораторию и записи, я понял главное. Нужно было заходить по-тихому, так как ему удалось уничтожить большую часть данных. Из оставшихся можно понять, что он был химерологом и создал что-то с использованием кусков драконов. Я даже попытался проявить прошлое, как до этого делал в Греции, но ничего не получилось из-за большой концентрации демонической энергии. Так что мы просто отправили все, это вслед за заключенным. Пусть тамошние спецслужбы с этим разбираются. После все стали расходиться, Ириас снова отправилась ко мне и вновь попыталась взломать дверь, но у нее опять не получилось. Нужно будет в следующий раз ей поддаться, что ли, или еще подождать. На следующий день я прямо устал слушать рыдания двух извращенцев о непришедших большегрудых девушках. Немного подумав, я решил изучить происходящее и, как только Ася ушла в клуб, отправился проверить все это. На всех проверенных девушках были слабые следы демонической энергии и явные следы ментального воздействия. Скорее всего, химеролог выпустил несколько своих тварей в город. Проверив свою сеть, у меня не вышло найти явных очагов демонической энергии, за исключением известных. Немного подумав и пошаманив над системой, удалось найти следы драконьей энергии в лесочке или парке на окраине города. Идти туда одному было бы неинтересно, судя по всему. Химеролог был извращенцем, так что его творения могут быть подобными. Я же не могу лишиться такого возможного фан-сервиса в лице Риаса и Акина. На подходе к старому зданию меня встретили Каника и Киба. Как оказалось, Риас их отправила проверить и найти источник, влияющий на девушек. Задав несколько наводящих вопросов, стало понятно, что мы говорим об одном и том же. Дальше решил не развивать тему, а подождать, пока они расскажут всем. В конце они указали на примерное местоположение, а я уточнил его до зоны радиусом в 10 метров. Все посмотрели на меня, и мне пришлось пояснить, что ситуация показалась подозрительной, и я решил проверить. Всем этого вроде хватило, но, скорее, они оставили разбираться с этим Риас, и она прямо у меня спросила, откуда у меня информация. На это я честно создал иллюзию карты города и отметил на ней часть датчиков, объяснив ей, что это. Она, конечно, немного возмутилась, но после попросила себе доступ к этой сети. Я же сказал, что посмотрю, как это можно организовать. Все же я не напрямую получаю эту информацию, а после обработки компьютером. Придя в лес, мы увидели гигантское растение. Я хотел пойти быстро заморозить его, но меня остановил Риас, предложив понаблюдать. Через пару минут к монстру подошли две школьницы, которых смогла опознать Асия. Я тоже их видел, но не знаю ни имен, ни кличек. Из огромного бутона показалась желтая голова дракона и вылезли десятки лос. Исходя из того, что до этого все девушки были живы, мы не стали лезть. Четыре лозы с каким-то присосками на концах переместились к школьницам и присосались к их грудям. Честно говоря, я понимаю, что я в этой гаремнике, и создатель этой твари был извращенцем, но это уже перебор. По лозам стала течь духовная энергия, тоже очень интересная сила, о чем я и сказал демонам. Те покивали, и только Асия вообще не поняла, что это. Пришлось разъяснить и вкратце. Эта энергия, производимая душой, она не столь пластична и универсальна, как мана, но ее всегда много. Даже у простого, здорового человека есть этой силы в избытке. Вытянув из загипнотизированных девушек безопасное количество сил, монстр их отпустил. Тогда Риас скомандовала отправиться в атаку и, подав пример, вышла первой. За ней пошли Акана с Кибой, а вот Каника держалась возле Аси, видимо, собираясь ее прикрывать. Разговаривать с монстром никто не стал, так что сразу начали атаковать, уничтожая лозы, но была одна проблема. Скорость восстановления этого растения превышает ту скорость, с которой Риас и ее слуги уничтожали его. Именно поэтому я не стал принимать активного участия в битве, так как они между собой еще могут сражаться так, чтобы не мешать друг другу, но мое присоединение нарушит эту хрупкую систему. В какой-то момент монстр смог схватить Конека и тем самым отвлек Риас и Акана, что позволило схватить их. Конека я сразу же освободил, но решил подождать дальше, так как Риас заявила, что цветок смог заблокировать ее силы. Это меня заинтересовало, и я даже активировал рунное зрение, чтобы понять, как это происходит. Цветок использовал разные подходы для блокировки демонических сил девушек. Вот бы сюда еще и Ривналь пригнать для чистоты эксперимента. После он начал выкачивать силы, и тут до меня дошло, а почему я так не делаю? В том смысле, что я могу набрать преступников и начать выкачивать из них духовные силы, а после преобразовывать их в магические. Нужно будет над этим поразмыслить. Убедившись, что больше ничего интересного он не покажет, я запустил в него морозный луч и несколько черных ножей. Девушек он выпустил, и поймав их телекинезом, я с помощью рунного зрения создал контрзаклинание к регенерации. Всего на несколько минут, и то с полноценными разумными такой трюк провести куда сложнее, но мне и этого времени хватит. Вновь атакуя, я использовал ледяную молнию, разбивая монстра на несколько частей, а после уничтожил его с помощью зеленого пламени. Через несколько минут с Риас связалась Грейфия и рассказала про истинную цель беглого демона. Как оказалось, он накапливает духовную энергию большегрудых красавиц, а после создает плоды, которые позволили бы увеличить грудь всем девушкам в мире. И, как утверждал демон, исцелить мир от маленьких сисек. Цель, конечно, благородная, но идиотская. Все были со мной согласны, а вот Конека была готова прямо сейчас спуститься в преисподнюю и объяснить ему, что он в корне не прав. Риас же просто доложила, что они уже справились. На это Грейфия кивнула и сказала, что скоро свяжется, а ее проекция исчезнула. После этого все стали расходиться, и Риас, как ни в чем не бывало, пошла вместе со мной и Асией. Интересно, она и сегодня будет пытаться взломать дверь или отдохнет, потратив много сил в бою. Часть 72. Пару дней все было спокойно. Риас каждую ночь пыталась взломать защиту на двери спальни, но у нее это не выходило. Ее попытки были похвальны, но глупы. Ее силы не подходили для взлома, скорее, она могла бы разрушить защиту. За ее старания я решил ее наградить и оставить дверь открытой. Зайдя ко мне в комнату, она увидела меня, сидящего на кровати и читающего книгу. Еще до того, как она успела что-либо сказать, я похвалил ее за попытку взлома и добавил, что так уж и быть, не буду запирать дверь в следующий раз. Она покраснела и попыталась как-то оправдаться, но я просто притянул ее телекинезом и усадил на кровать. Риас несколько минут посидела молча, пряча глаза, но после женское любопытство взяло верх над стыдом, и она поинтересовалась, что я изучаю. С превеликим удовольствием я стал рассказывать об авторе этого древнего гримуара. Риас с неподдельным интересом слушала рассказ о великом маге Лагане Большой Шляпе. После истории она спросила, есть ли там что-нибудь о демонах или связанных темах. Честно говоря, я и сам не знал, есть ли такое там или нет, так как все еще завис на разделе с черными башнями и их ремонтом. Открыв оглавление, удалось найти несколько глав, посвященных демонам, первородным демонам и хаосу, как источнику демонической силы. В обнимку мы стали изучать эти главы. Там говорится об ангельских силах, измененных под влиянием демонической энергии. Например, сила света не оставила Люцифера после его падения, но, потеряв источник силы в виде божественной системы, он приобщился к хаосу. Из-за этого его силы изменились, получив название «демонический свет порочного сияния». На что конкретно была способна эта сила, непонятно, но она была эффективна против всех, как ангелов, так и демонов. Тут также было описание силы всех 72 столпов, причем достаточно подробное, по крайней мере, о некоторых. Риас, конечно же, заинтересовалась, что написано о ее силе разрушения, но, к сожалению, ничего принципиально нового для нее здесь не было. Тут было описано несколько приемов, но они были достаточно примитивны, а верхом мастерства была возможность создавать оружие и броню. Дальше шли выкладки после изучения демонических сил и способы развития демонов. Тут Риас заинтересовалась, так как в главе был приведен способ стать сильнее для любого демона, но я сразу пролистал дальше, так как Лаган любит сначала писать о положительных эффектах и способе применения, а уже после предупреждения. Тут речь шла о получении частички первородных демонов с их необузданной силой, но взамен мог помутиться рассудок или появиться вторая личность, которая может стать доминирующей. Риас, прочитав побочные эффекты, успокоилась, но полностью от идеи не отказалась, так что я попросил ее не проводить безумных экспериментов без меня. Также, что удивительно, в главе про первородных демонов был раздел про ангелов, его я оставил на потом. Постепенно Риас заснула на сухой теории и множестве чисел и расчетов. Я решил ее не будить и оставить спать здесь, а также после заключения контракта нужно взяться за ее тренировки, а то еще натворит чего в погоне за силой. Еще немного полежав и посмотрев на показатели стабильности моей души, я решил не тянуть и приварить себе сияющий механизм на иллюзии. Я долго сомневался, что выбрать из двух оставшихся механизмов и решил, что усиление иллюзий будет для меня куда более практично, чем просто мощная пушка. Зачем пытаться с ее помощью пробить противника в лоб, если можно отвлечь его иллюзиями и ударить со спины? Для более быстрого и надежного приваривания механизма, я составил новый ритуал. Он был энергозатратен, но должен был почти мгновенно привести механизм к максимуму сил. Ритуал надежен, как швейцарские часы. В обычный процесс приваривания дополнительно поступило два вида энергии, мана и духовная энергия. Таким образом, все ускоряется и становится куда более стабильным. Начав ритуал, все протекало, как и было задумано, но по окончанию процесса меня накрыла боль, причем такая же, как при использовании двух крушителей баланса, и она постепенно усиливалась. Чтобы нейтрализовать этот эффект, пришлось разогнать ману в теле и наложить на себя несколько заклинаний, улучшающих физические показатели. Обычно от такого эффекта можно избавиться, усилив ауру, но сейчас, даже призвав кольцо, меня накрыла жуткая боль. Проверив состояние своей души, меня накрыл ужас, душа практически разошлась по швам. Только система и держала ее в целости, как все это стабилизировать, я даже не представлял. Система тоже не смогла чем-либо помочь, так как все ее ресурсы уходили на стабилизацию. Подготовить какой-то ритуал не получится, так как любое изменение моей энергии может вызвать разрушение. Я мог погибнуть, как при разгоне манны по телу, так и при использовании заклинания, и это не шутка. Шанс выжить был минимален. Помимо системы, мою душу от распада удерживало еще и магическое ядро, но это не сильно спасало. После ритуала все мои накопители были почти полностью разряжены, так что у меня не больше двух попыток исправить ситуацию, иначе энергии для чего-то масштабного точно не хватит. Немного подумав, я решил использовать ритуал укрепления души. Вообще он давно был разработан для меня, но из-за некоторых особенностей применения его было опасно. Этот ритуал имеет 4 этапа. На первых трех душа пронзается своего рода иглой из спрессованной энергии. В теории это должно помочь стабилизировать ее, так как используется не просто энергия, а бахьянь. Данный вид энергии – это переработанная душой сила мира, манна, духовная энергия и любая другая. Даже при ударе током из розетки электроэнергия, касаясь, души может быть переработана в бахьянь, но ей почти невозможно управлять. Эти иглы должны насытить все оболочки, вначале расширив и после уплотнить их. На четвертом этапе эти иглы преобразуются в стержни, поверх которых будет установлена своеобразная сетка, а затем будет нарастать новый слой души. Рисовать октограмму пришлось вручную, но это не самое страшное. Страшно было пользоваться инвентарем, чтобы достать компоненты для ритуала. К счастью, все обошлось и реагенты заняли свое место в углах конструкции. По-хорошему, мне еще нужна духовная энергия с оттенком смерти, но идти на кладбище будет не очень безопасно, особенно с моей боеспособностью. Ритуал запустился и после мига боли все устаканилось, но этого было недостаточно. Я выиграл себе время, но не более того, эффект оказался куда слабее, чем предполагалось. Уже спокойнее я стал думать, как поступить дальше. Для следующих этапов мне нужно привыкнуть к калу в душе и уплотненной энергии накопить, а то для следующего этапа нужно в 2 раза больше энергии, чем для предыдущего. Такое количество я смогу накопить примерно за 3 недели, но чтобы прожить их, нужно как-то еще стабилизировать душу. Для начала можно, метафорически говоря, наложить несколько швов, но имеющих другую форму из других видов энергии. Первый я выбрал из магии темных эльфов, он представлял собой своеобразные нити или паутину вокруг души из сжатой манны с оттенком тьмы. Второй же уже из магии асгарцев, и его можно представить в виде цепей, обмотанных вокруг души, из просто очень сжатой манны. Вместе с первым они будут достаточно крепки, чтобы я мог колдовать, не опасаясь распада духовных оболочек. Оба ритуала были несложными, хоть и использовали монструозные круги и пару сотен рунных цепочек. Тем не менее, за пару часов справился и, убедившись в минимальной стабильности этой конструкции, пошел спать. Как-то слишком сильно эта ситуация заставила меня понервничать. Мутация «Жадность Манчкина». Ваша жадность не знает границ, вы навесили на свою душу больше, чем положено, но смогли выжить и продолжили саму модификацию. Отныне вам проще изменять себя, но все имеют свою цену. Ваша душа легче адаптируется к изменениям, но ее сложнее стабилизировать. Утром меня, спящего в кресле, разбудило именно это оповещение, которое Ордис вывесил прямо перед моими глазами. Да уж, дал я маху с постоянной установкой всего подряд себе в душу. Процесс восстановления займет не пойми сколько времени, точнее, это зависит от того, как я буду проводить это восстановление. Хорошо бы сюда притащить Кураку и воспользоваться ее навыками в синджутсу, но, к сожалению, рано ей здесь появиться. Можно было бы отправиться в Асгард, там и магический климат получше, и лечить душу, вроде как, умеют, мне пока туда нельзя. Помимо этого, нужно найти другие способы тренировать свою душу. До этого я активировал 2 крушителя баланса и пытался выдержать их давление, но пока что этот трюк меня скорее всего убьет. Вот была у меня цель, тренироваться, чтобы выдержать все мои механизмы в режиме крушителя баланса, но до этого далеко, если вообще возможно. Сейчас Ордис определяет ограничения, чтобы я не перенапряг свою душу. Для начала мне нужно вернуться к прежнему уровню и поставить последний механизм. Пока он выставил мне ограничение в 11 заклинаний раз в 5-10 минут, но это пока с запасом для безопасности. Как появится больше данных, то установим более точные граничные значения. Мне нужно бить сильнее, но реже, а значит механизм браслет-пушка, который вроде как просто усиливает заклинания, превращая их в снаряды, более чем полезен для меня. Его ведь в любом случае ставить, раз уж решил проверить старую легенду. Для этого нужно, как минимум, выдержать такую силу, а как максимум, еще и все их запустить и довести до крушителей баланса. Все эти мучения не прошли даром, и новый артефакт сразу включился и стал раскрывать свои силы. Иллюзии, созданные с его помощью, было сложно распознать даже мне, их создателю. Также это кольцо было способно обманывать каждый орган восприятия, Причем делать это одновременно. Идеальный инструмент для обмана, особенно в связке с амулетом на скрытность. На следующий день, пока я был в школе, меня в очередной раз вызвали в студсовет. Все уже к этому привыкли и даже приняли версию, что я с Соной играю в шахматы. Правда, некоторые интерпретировали это немного иначе. Идиотов всегда и везде много, что с них взять? В кабинете была только Сона. Шахматы, как будто специально, были убраны куда-то. Видимо, она хочет поговорить серьезно. Не знаю, чего я ожидал, но она решила в очередной раз помочь своей подруге и поговорить о Риас. Она как бы и сама не против заполучить меня, но ее подруге нужна помощь. Только поэтому она сейчас отступает. Как только кризис минует, она тут же вступит в борьбу, раз у нее есть такая возможность. Ну, понятно, я ведь сказал, что это временный контакт и что пока я не собираюсь превращаться в демона. Из вежливости я попытался узнать, какого рода проблемы, но меня послали к Риас. Мол, у нее и узнавай, а она не будет об этом говорить, пока я не стану ее слугой. Это даже забавно, она искренне переживает за подругу, при этом не оставляя попыток и самой получить главный приз, меня. Даже интересно, кто из них победит в конце концов. Думаю, будет забавно рассказать ей о моих изначальных предпочтениях, ведь у нее все еще большие шансы, и изначально она была в приоритете. Сона была удивлена подобным и попросила пояснить, почему бы и нет. Моей основной стихией является лед, а вероятность того, что у ее семьи знаний по этому направлению больше, чем у Гримори, очень высока. Сона, недолго подумав, сразу поняла, что речь идет не столько о ее семье, сколько о ее старшей сестре. Я не стал этого отрицать, и Сона, немного помолчав, сказала, что как только все закончится, она сделает несколько предложений. Вот и хорошо, как удобно, когда можно все прояснить и не строить каких-либо интриг и недомолвок. После пар я отправился на очередное собрание оккультного клуба, где первым делом от меня пытались узнать, зачем я понадобился Соне. И я не стал ничего скрывать. Вообще, я заметил, что честность в нужный момент бьет сильнее самой сладкой лжи. Так что я передал ей главную мысль, что она не проиграет и вступит в борьбу после некой кризисной ситуации. Риас задумалась, а после вздохнула и ничего не стала говорить. Я опять попытался что-нибудь из нее вытянуть, но не вышло, как и дальнейшего разговора. Риас этим вечером отправилась спать к себе первый раз за несколько дней. Было забавно, когда сегодня с утра Ассия застала нас, спускающихся вместе, но она поверила, что мы изучали древний гримуар. Вот Ривналь на нас смотрела с некоторой подозрительностью. Ночью меня мучила интуиция, и я решил перепроверить систему безопасности и перевести ее в режим осады. Точнее, подготовить все системы к переходу в этот режим. Для перехода из спокойного состояния нужно пару минут, а после подготовки будет достаточно и пары секунд. Пока длилось ожидание не пойми чего, я решил почитать про первородных ангелов. Из этого раздела выходило, что они вымерли еще на заре времен и лишь единицы были найдены замороженными, запечатанными или остановленными во времени. После их изучения было понятно, что они могут использовать особую форму порядка, не похожую ни на что другое. Основой их сил был именно порядок и какая-нибудь стихия. Свет, возможно, и был распространенной силой, но никак не основной, в отличие от современных ангелов. Это было интересно, но бесполезно на практике. Все же изначально у меня не было силы порядка, от слова совсем. Хотя если подумать, может у меня не должно было быть льда, например, была вода, но тот самый особый порядок все изменил. Как это проверить, непонятно, но теория очень даже хорошая. Возможно, если я хочу продвинуть свою силу льда, мне нужно представить ее, как воду и порядок. Над этим вопросом еще нужно будет подумать. А пока посмотрим, что еще написано о моих пернатых родственниках. Еще одной отличительной особенностью были крылья, которые по мере усиления ангела принимали форму сильнейшей стихии. Их количество зависело именно от количества освоенных сил и позволяло им временно становиться элементалями. Были и другие способности и особенности, но все они сводились к краткому описанию, так как выйти на контакт, так и не удалось. Единственное, что было точно известно об этих ангелах, так это ядро их сил, разбитое на несколько частей, каждая из которых отвечала за отдельный элемент.